По прочтении письма никаких сомнений у императора не осталось. Лесток сообщал, что Михаил Голицын с Василием Долгоруковым ведут подозрительные речи в Преображенском полку. Кроме того, Голицын уже несколько раз неизвестно зачем посылал гонцов в Санкт-Петербург, причем в последний раз, с большими деньгами, а недавно, крепко напившись, придворник кричал, что царь Петр, неумный мальчишка, на которого давно пора найти управу. Скотина этот Лесток, подвел итог император, потому что если бы в Преображенском полку происходило что-то хоть отдаленно похожее, то давно бы у меня про это лежали два независимых доклада, один от Бабки, другой от Павшина, а с фельдмаршалом Голицыным этот немецко-французский интриган и вовсе сел в лужу. У старика больная печень, которая сведет его в могилу в конце этого года, и он вообще не пьет ни грамма. Эх, Миниху надо было отправляться не в Сарское, а на Московский тракт, ловить там гонцов, ведь этот Лесток, получив известие о провале своей миссии, вполне способен сбежать, хотя, может, еще не поздно. Да и не факт, что он сразу куда-нибудь намылится, ведь Козел считает, что император, пусть даже и выживший, должен быть благодарен ему за донос. Ловля же курьеров на одной из самых оживленных дорог империи может вызвать ненужный ажиотаж, так что урода лучше потихоньку арестовать, и все, кому это поручить, Миниху, Ягужинскому или еще кому-нибудь. Но тут Новицкого что-то знакомо кольнуло, опять он пропустил какой-то факт, и значит, надо садиться и вдумчиво соображать, пока впечатления еще свежи. Итак, сначала он подумал про арест, и тут вроде ничто не шевельнулось, затем вспомнил Миниха, а потом, вот оно, облегченно вздохнул молодой император, когда в центре ему рассказывали про Лестока, то упомянули, что тот был дружен с Ягужинским на почве совместных пьянок и походов по бабам, причем как-то раз Павлу Ивановичу даже пришлось отмазывать своего приятеля от нешуточных неприятностей, происшедших из-за того, что тот переспал с дочерью кого-то из приближенных Петра I. Кстати, так и не отмазал, и отправился Лесток в ссылку, откуда был возвращен уже при Екатерине. Значит, в любом случае Ягужинскому поручать его арест нельзя, сделал первый вывод Новицкий, следующий же состоял в том, что этим вечером он, император, соображает даже хуже, чем утром. Ягужинский с Минихом в Питере, а Лесток в Москве, где в скромном доме на краю Дорогомиловской Ямской слободы давно живет добрая старушка по имени Анастасия Ивановна, и если уж она не найдет, кому поручить незаметно украсть далеко не самую важную персону в городе, то Новицкому туда лучше вообще не возвращаться, а на первом же попавшемся корабле сбежать из императоров в Америку, где купить ферму и заняться выращиванием кукурузы, или для этого тоже нужны мозги. Итак, садимся писать письмо бабке, закруглил размышления молодой царь, туда вложим послание от Лестока, а от себя добавим, что оную фигуру нужно быстро, но незаметно поймать, после чего припроводить в Лефортовский дворец и сдать там под личную ответственность Афанасию. Для подобных дел в подвале уже 2 месяца как были оборудованы 3 обычные камеры и 1 допросная, пока пустовавшие, вот пусть мажордом и осваивает еще одну грань своих многочисленных обязанностей, в будущем наверняка пригодится, а бабка, кажется, говорила, что знакома с племянником знаменитого московского палача Емельяна Свежева, впрочем, это не суть важно, племянник он будет или троюродный внук. Лишь бы дело знал, в общем, Лесток должен быстро рассказать о своих планах и сообщниках, за это ответственной назначается сама Анастасия Ивановна. К удивлению Сергея, бабка не очень торопилась с ответом. Император успел выслушать рапорт вернувшегося из лесов Миниха о том, что он никого не поймал и поэтому не верит, что в Сарском орудовали обычные разбойники, эти бы наверняка попались, а весточки из Москвы все не было. Прошла неделя, Миних вновь занялся паровым кораблем, а царь с цесаревной все-таки съездили на 2 дня в Стрельну, где в числе прочего позагорали. Вечером Елизавета пришла в ужас от того, как покраснела ее белая кожа, и Новицкому пришлось чуть ли не полночи убеждать бедную женщину в том, что такая краснота не опасна, она скоро сойдет, и на ее месте образуется очень красивый загар, и вообще он, Петр, любит свою Лизу вовсе не за цвет кожи. По возвращении в Питер царь узнал, что из совета пришел положительный ответ относительно финансирования адмиралтейского батальона и восстановления дома в Сарском, а вот насчет средств для окончания строительства дворца и парка в Стрельне императоры вежливо просили немного обождать, мол, деньги обязательно будут, только чуть позже, к осени, например, или на самый крайний случай к зиме, но уж никак не позже следующего лета. «Осмелили там без нас с Христофором Антоновичем, гады», — подумал Сергей. «И когда же, в конце концов, придет письмо от бабки, не случилось ли с ней чего?» Но вот, наконец, курьер, лично отправленный молодым царем в Москву, вернулся с ответом от Анастасии Ивановны, велев караулу никого не пускать и на всякий случай заперев двери кабинета изнутри, Новицкий приступил к чтению не такого уж короткого послания. Написано же там было вот что: «Здравствуй, государь мой батюшка, на множество лет, получила я твое повеление, и такое сотворила, что даже не ведаю, простишь ли ты меня, старую, не стала я указанного тобой проходимца ловить да Афоне сдавать, хоть и не очень это трудное дело, а с недавних пор и вовсе совсем простое, но ведь мелкий же сей лесток человечишка». И никак он сам до такого злодейства додуматься не мог, ибо нет ему в том никакой корысти, а без нее он и не чихнет зря, я бы еще поняла, коли хотел бы он и змееныш уморить одного тебя, а Лизавету оставить, чтоб, значит, по восшествии на престол ее потом окрутить, хотя все едино дурак, Лиза твоя девка ушлая, на нее где сядешь, там и слезешь, это ты, ваше величество». Небось и без моих подсказок заметил, но почему-то устроил дурной лесток покушение сразу на вас обоих и никак я не могу иначе мыслить, что это ему кто-то поручил, заплатив али посулив чего ценного. Конечно, у хорошего палача долго запираться немец не будет, но ведь подрядивший его на дело наверняка поймет, что дело нечисто, и пустится в бега, лови его потом, тем более что лесток много способен наплести. А мы с его брехней разбираться будем, да может он и не знать всего, считая, что до того-то и того-то он сам додумался, хотя это ему подсказали, ни один на свете такой умелец, как мой Тихон, Чай, и другие есть, или через посредников злыдня на дело подряжали, такое тоже может быть, да, и по сему случаю сообщаю, что лейб-гвардии майор Шепелев и магиканская княгиня Василиса Чингачгукова только твоего приезда и ждут, дабы с высочайшего благословения чин-чином повенчаться. Совсем Степан Андреевич пить перестал, даже капли в рот не берет, просто любо-дорого смотреть, а лесток теперь и шагу ступить не может, чтобы о том мне тут же не стало известно. Я ведь давно за ним присматриваю, он сразу после твоего отъезда забегал по Москве, как бешеной собакой взад укушенный, и живет до сих пор в Новопреображенском дворце, куда ты его поселить изволил, в комнате как раз на той, где моя внучка Анюта обитает, и уже не раз со срамными предложениями к ней подкатывался, но я ей пока велела блюсти себя, пусть жеребец совсем голову потеряет, значит, посмотрим мы за этим лестоком, авось и поймем, по чьему наущению пустился он во все тяжкие. Засим я с тобой, ваше величество, прощаюсь до следующего письма и еще раз желаю тебе всяческого здравия. К письму моему приложено два листа, на первом, список тех, с кем лесток встречался, но нет в том ничего удивительного, на втором те люди, с которыми он вроде бы встречаться не должен, но почему-то сделал это, и наконец последнее, прибыл недавно в Москву английский посол Томас Ворд. По случаю того, что страна его признала Россию империей, о чем скоро совет подпишет бумагу. Так вот, обходит его лесток десятой дорогой, хотя вполне мог бы и нанести визит, а то и не один. Вот так, сокрушенно признался сам себе молодой император. Опять я чуть не сморозил глупость, действительно, В любом случае за злоумышленником или вражеским агентом надо сначала последить, а уж потом его брать, и даже если он ухитрится сбежать, но перед этим через свои связи выведет на заказчика, все равно это будет куда лучше, чем вариант, при котором Лесток расскажет в моем подвале все, что знает, но заказчик останется неизвестным, потому что он действовал не напрямую, а через посредников. Интересно, я в бабкины годы стану таким же умным, как она, или это от возраста не зависит? Ты до таких лет сначала доживи, напомнил себе Новицкий, после чего еще раз перечел письмо и бросил его в камин, ибо оставлять бумагу, из которой ясно следовало, кто на самом деле есть известная московская сводница, не стоило, мало ли к кому этот документ может попасть. А вот приложение император сразу сжигать не стал, а, достав из секретера перо, чернильницу и большой лист бумаги, разделил его примерно пополам горизонтальной чертой и сел переписывать бабкины списки, копии если кто и увидит, то никаких особо вредных выводов сделать не сможет, ведь они писаны царской рукой. Закончив эту тренировку в чистописании, император бросил в огонь оригиналы, подождал, пока они превратятся в пепел, после чего отпер дверь, вышел в приемную и сказал вскочившему при его появлении Нулину: «Срочно пошли кого-нибудь разузнать, в Петербурге ли сейчас Миних, если он здесь, то пусть едет сюда, если же в Кронштадте, то приглашаю его на завтрашнее утро». Генерал-аншеф нашелся быстро и вскоре он уже входил в кабинет. Император встретил его словами: «Садись, Христофор Антонович, можешь кофе испить, тут и на тебя принесли, и послушай, что я тебе скажу. Давно, почти 10 лет назад, Англия разорвала с нами дипломатические отношения, ибо не пожелала признать Россию империей, коей объявил ее Петр Великий, это тебе ведомо». «Да, государь», кивнул Миних. «Так и думал, но слушай дальше. Недавно там все-таки решили нас признать, и неделю назад в Москву прибыл английский посол с целью восстановления дипломатических отношений. Документ, сие подтверждающий, будет подписан Верховным Тайным Советом, или уже подписан, точно не знаю. Тебе, как председателю совета, об этом что-нибудь известно?» «Нет, государь», хмуро покачал головой Миних. «И меня, как императора, тоже не озаботились известить, я об этом сам узнал, причем случайно. Что делать будем? Когда соберешься в Москву, возьми с собой меня до половину морского батальона, повесим их прилюдно, под барабанный бой, в батальоне том барабанщик есть, с коим ни один ни в Семеновском, ни в Преображенском полку не сравнится, а веревки хорошие я с собой захвачу, чтобы их по Москве не искать, и мыло французское, мне тут недавно его с оказией прислали, послужи надо отправить письмо, где пояснить, что без наших с тобой подписи все его бумаги будут Филькиной грамотой. По первому пункту я в общем-то согласен, хотя и тут есть нюансы, по-моему, сразу повесить надо кого-нибудь одного, самого бедного, а остальные пускай сначала деньгами поделятся, у них же небось как у Меншикова, половина по иностранным банкам распихана, и зачем на них хорошее мыло изводить? Жалко ведь, писать же письмо послу я почитаю излишним». «Почему, государь?» «По двум причинам. Первая состоит в том, что у нас появляется возможность в любой момент объявить дипломатические отношения недействительными, если в том вдруг возникнет надобность, а не возникнет, так и не объявлять. Вторая причина мне представляется еще более значимой, ведь что хотел показать совет своим поведением? Что император никакой власти не имеет, он здесь до совершеннолетия вообще никто, и что Миних, никакой не председатель, а шут гороховый, мнение которого значения не имеет, вот пусть англичане до поры до времени так и думают. Ничего, кроме пользы, я в том не вижу». Глава 27. В начале следующего дня Сергей в кои-то веки получил возможность убедиться, что утро вечера мудренее, хотя, конечно, это смотря какое утро, например, то, когда он выехал из Москвы, под данную поговорку никак не подходило, собрался, блин, почти ничего не забыл, кроме разве что самого главного, ведь знал же, что с бабкой придется переписываться. Но почему-то даже ухом не повел, а ведь попади курьер, что вез вчерашнее письмо с приложением на двух листах, в чужие руки, и все, любая собака могла узнать, кто есть на самом деле бабушка Настя при особе императора и ее внучка при цесаревне за компанию, ну не дебил ли он после этого. Может, еще и не совсем успокоил себя Новицкий, ведь спохватился же почти вовремя. И значит, надо прямо сейчас садиться и разрабатывать шифр для переписки. Жалко, что в центре ему не преподавали шифровального дела, но программа и так была очень насыщенной, сроки на ее усвоение выделялись небольшие, а после решения, чье именно место займет в 18 веке Сергей, в нее добавилось еще несколько предметов, поэтому приходилось основываться на знаниях, приобретенных помимо учебных программ, было их не так чтобы много, а если честно, то совсем мало, и все они были почерпнуты из рассказа Конан Дойля о пляшущих человечках. Ладно, для здешних времен сойдет, подумал молодой человек и приступил к анализу. Итак, почему Шерлоку Холмсу удалось так легко расколоть тот шифр? Одной из причин явно были пробелы между словами, например, если очередное письмо начинается со слова из четырех букв, в котором первая и последняя одинаковые, а тетку, вокруг которой вертится все действие, зовут Илси, то можно предположить, что это обращение к ней, и значит, известны уже три буквы, ну и так далее. Итого первый вывод, пробелы надо убрать, не писать слова неразрывно, а сделать отдельного человечка, обозначающего тот самый пробел, как на клавиатуре. Да, но причина раскрытия шифра была не только в разделении слов. Холмс подсчитал, какие человечки встречаются чаще всего, и предположил, что это самые ходовые буквы, так ведь их немного. И значит, каждая из них пусть обозначается двумя фигурками, а шифровальщик пусть применяет их по очереди. Сергей потянулся к газете «Ведомости», потому что иной печатной продукции в его питерском кабинете не было, и вскоре пришел к выводу, что чаще всего попадаются буквы О, Е, С и Т, а еще чаще пробел, значит, ему выделим целых трех человечков, решил император. К обеду работа была закончена, Новицкий успел составить азбуку, выкинув из исходной источкой Ять, Фиту и Ижицу, потом молодой человек написал письмо, где разъяснил правила шифровки и дешифровки, а в конце, небольшое уже зашифрованное сообщение как пример, запечатал все в конверт, сказал дежурному камердинеру, что можно подавать обед, а после него пригласить гонца, вчера прибывшего из Москвы. В ожидании обеда Новицкий сел в кресло и откинулся на его спинку. Он испытывал какое-то странное чувство, причем сам не очень понимал какое именно, но мог точно сказать, что оно для него новое. Да, так оно и было, последнее время у молодого человека не появлялось повода для подобного чувства, скорее даже наоборот, потому что его посетило гордое упоение могуществом своего разума. Правда, дальнейшие события показали, что несколько преждевременное. Анастасия Ивановна получила пакет от императора через 4 дня после его отправки. Гонец был хорошим, и, прочитав, покачала головой, ох, и умен же государь. Жалко только, что не всегда, но такое вообще было бы чудом. Она ведь сама думала о том, как переписываться безопасно, для этого в той среде, где ей часто приходилось обделывать дела, существовал особый тайный язык, но, во-первых, его не так просто выучить, а во-вторых, знает его не один человек, не 10 и даже, пожалуй, не 100, царь же вон что придумал, тайные буквы, да не простые, а такие, про которые и догадаешься-то не сразу, что это не ребячьи каракули, и как будто этого мало, некоторые из них еще и меняются, пожалуй, такого действительно никто не сможет прочесть, кроме нее и государя, но бабка Настя никогда не достигла бы своего нынешнего положения, Если бы хоть что-то принимала на веру просто так, и сейчас она задумалась, действительно ли никто не сможет. Или, если найдется кто-то головастый, осилит он это тайное письмо. Как бы проверить? Тут Анастасия Ивановна вспомнила про одно давнее поручение императора, которое она, почитай, уже выполнила. Захотел царь такого человека, чтобы он считал огромные цифры, да быстро и без ошибок. Озадачила она тогда кого надо, и вскоре ей доложили, есть такой, у купца Иконникова служит, не только складывает и вычитает, но даже умножает и делит, да так, что простому уму непостижимо. Раньше служил он в бурмистерской палате, да надоел там всем своими заявлениями, что изобрел де он новый способ счисления, доселе невиданный, и прибор, который позволит пользоваться оным способом любому дураку. Так он начальнику и сказал, юродивый. Тот, ясное дело, прибор его, из двух деревянных реек собранный да какой-то костяшкой скрепленный, а башку дурную изломал, а потом велел вытолкать сильно умного писаря на улицу пинками и больше сюда не пускать. Вот так Александр Тихонович Мятный и оказался у купца, где служил уже 9-й год, больше никого осчастливить не порываясь. Был он человек тихий и уважительный во все дни, кроме 3-го числа каждого месяца. В такой день он с утра напивался до изумления и начинал орать, что он гениальный математик, а все, кто вокруг, тупое быдло, не способное этого понять. Поначалу на оные представления сбегалось чуть ли не по 3-й слободы, но потом народ привык, и теперь 3-го числа к дому купца приходили только те, кому совсем уж делать нечего. Дальше все было просто. Анастасия Ивановна помогла купцу выгодно сбагрить замуж засидевшуюся в девках дочь и получила за это разрешение иногда пользоваться услугами математика. Бабка, конечно, тут же его проверила и убедилась, что считает он действительно так, как человеку невозможно. И вот теперь она решила, что если кто и сможет разгадать императорскую тайнопись, то это Сашка Мятный, ежели ему это окажется не по силам, то тогда можно спокойно считать, что написанное пляшущими человечками не прочтет вообще никто. Но чтобы ему дать для разгадывания слово какое-нибудь, какое она знает, а он точно нет, так не годится, ведь письма государю такими короткими быть не могут, значит, Сашке надо написать обычное письмо, вставить туда особое слово и переписать это человечками. Сначала Анастасия Ивановна написала текст обычными буквами. «Господин Мятный, как прочтешь мое послание, так приходи ко мне и произнеси особое слово, обезьяна, да попроси 20 рублей, только вежливо, я тебе их дам, а может, и поболее, если быстро справишься. За мной добрая работа не пропадет». Раба Божья Анастасия из Дорогомиловской Ямской Слободы, потом бабка переписала письмо тайнописью, на что с непривычки у нее ушел почти час, кликнула мальчишку и велела бегом отнести это в дом купца Иконникова, писарю Мятному, на словах же передать, что просит она прочесть, чего там написано. Александр Тихонович пришел на следующий день, да чуть ли не с самого утра, снял шапку, поклонился бабке, которую сильно уважал, и почтительно молвил: «Дай 20 рублей, обезьяна». Потом подумал и добавил: «Пожалуйста». Вздохнув, Анастасия Ивановна отсчитала просимые 20 монет, добавила еще 5 и поинтересовалась, что совсем несложная была тайнопись, такую кто угодно разгадает. «Средняя», — пожал плечами Мятный, — «а то письмо, что ты мне отправила, только я и смог прочесть, у остальных на это соображения не хватит, потому что написала ты кратко, было бы там листа 3, кто угодно разобрался бы. Так что же, чем короче письмо, тем труднее его разгадать. Истинная правда, уважаемая». Чуть подумав, бабка спросила: «Слышала я, что ты не просто считать гораст, а и вообще несравненный математик. Ныне же сама в том убедилась, и стало мне, старый, интересно. А можешь ли ты такую тайнопись придумать, чтобы ее никто и никогда разгадать не смог?» «Нет, и никто не сможет, разве что Господь Бог. Чем больше написано, тем проще разгадать, Чем сложнее тайнопись, тем больше на нее уйдет времени, вот и все. А чтобы, скажем, такой умник, как ты, письмо о 5 листах за месяц не осилил, это можно, и даже не сильно трудно, даже твои человечки подойдут, но только надо, чтобы каждую букву не один обозначал, не 2 и не 3 по очереди, а самые малые 1,5 десятка. Ой, это как же писать-то муторно будет, я ведь и с простыми совсем замаялась. Можно особую доску сделать, с ней и писать, и читать станет совсем просто. Через 30 минут с бабкиного двора выехали 2 воска. Один повез Мятного в Лефортовский дворец, а второй – Анастасию Ивановну на Ордынку, где жил купец Иконников. С ним следовало полюбовно договориться насчет того, что его писарь отныне переходит в императорское услужение, потому как не оставлять же в чужом дому человека, знающего секрет царской переписки. Вообще-то, конечно, никуда бы купец не делся, явись к нему царский мажордом Афанасий Ершов при взводе семеновцев, в такой малости майор Шепелев не отказал бы своей ненаглядной американской княгине, но это означало раскрыть, что у скромной бабушки, живущей на краю Дорогомиловской слободы, возможности куда больше, чем это считают даже те, кто давно ее знает. Кроме того, при таком раскладе никаких добрых чувств к ней купец никак не затаил бы, скорее наоборот, что было совершенно без надобности. И наконец, бабка считала, что прибыль, которая сама так и просится в карман, упускать ни к чему, а здесь был именно такой случай. Купец встретил Анастасию Ивановну уважительно, даже напоил ее кяхтинским чаем, после чего услышал, что его счетовод понадобился аж самому царю, мол, он давно искал такого человека. Бабка про это случайно узнала и решила послужить его императорскому величеству. Ох, вздохнул купец, вот просто так взять и отдать. Разорюсь ведь, если начну раздавать свое даже таким людям, как ты, уважаемая, разве же даром такие дела делаются? Да кто же про даром-то говорит, Сергей Порфирьевич? У меня такого отродясь заведено не было, но и разорять до нитки тебя не буду, мне много не надо, 200 рубликов вполне хватит. Купец даже не сразу сообразил, ему, оказывается, не то что не дают денег за Мятного, но предлагают еще и доплатить, сообразив же, изумился. Ты, никак, совсем из ума выжила, старая, вот только потому что растерялся ты от великой милости, я тебя и прощаю. Поджала губы бабка. Писарь-то твой самому императору нужен, а его величество добро никогда не забывает, точно тебе говорю, я ведь с ним, как с тобой, цельных 2 раза встречи удостоилась. Надо сказать, что лгать без пользы Анастасия Ивановна не любила и сейчас говорила чистую правду, так, как с купцом, то есть за столом, да чтобы на нем еще и чай был, она сидела с царем всего 2 раза, и, значит, ежели про тебя кто близкий царю вовремя доложит, то обязательно его величество тебя пригласит, дабы сказать спасибо, а уж коли ты в таком разе не сообразишь, что царю подарить да о чем с ним поговорить после этого, то зачем тебе тогда деньги, это кому дурню? Ты, что ли, про меня царю слово скажешь? Не поверил купец. Нет, я-то не настолько к нему вхожа, но в сродственниках у меня знаешь кто. Сам Афанасий Ершов, большой человек, он теперь не просто главный камердинер при царской особе, а целый мажордом, уж он-то сообразит, что и когда шепнуть. Иконников задумался, про бабку говорили многое, но то, что слово она держит всегда, сомнению вроде не подвергалось. Так, значит, за 150 рублей ты, 180, милостивец, да и то сейчас ты дашь мне всего 25. Не для наживы, а порядка ради, остальное, сразу после того, как с его императорским величеством побеседуешь. Вечером следующего дня Анастасия Ивановна посетила Лефортовский дворец, посмотреть, как там Ершов устроил ее подопечного, и поинтересоваться, придумал ли тот уже новую тайнопись с доской или пока нет. Кроме того, следовало поговорить с мажордомом по поводу того, что скоро наступит 3 июля. Когда постоялец поведет себя несколько необычно, Мятного устроили хорошо, в двух комнатах с мебелью на первом этаже, рядом со столярной мастерской, оборудованной по приказу императора, чуть дальше была слесарная, но туда вообще никого, кроме Нартова, не пускали. «Это кем же я в этакой роскоши буду?» – вопросил Александр Тихонович, когда в его комнаты вошла посетительница. Главным императорским математиком последовал ответ: «Если, конечно, дурью маяться не станешь, но это вряд ли, ты муж с понятием, так что скажи мне лучше, как там твоя тайная доска?» «Заходи, покажу», – распахнул мятный дверь, ведущую во вторую комнату. «Вот она». Анастасия Ивановна увидела деревянный квадрат примерно 10 на 10 дюймов, на нем, прижатый двумя рейками, лежал разграфленный лист бумаги, в самом низу его слева направо шли цифры от 1 до 30, а слева сверху вниз шли буквы, причем уже без тех, что вычеркнул из алфавита царь, там же располагалась круглая деревяшка, по которой могла ходить вверх-вниз тонкая горизонтальная планка. Точно такая же была под квадратом, ее планка торчала вверх, все остальные клетки бумажного квадрата были заполнены человечками. «Напиши мое имя», — попросила бабка. «С превеликим удовольствием, значит, первая буква в нем АС, ставим вот эту планку на цифру 1, а вот эту, на букву, нужный нам человечек находится на их пересечении, вторая буква, наш, ставим эту досточку на 2, ту, на наш, и смотрим фигурку, потом идет снова АС, но это уже третья буква, переводим на цифру 3, видишь, буковка-то та же, а человечек другой. А читать как?» Вместо ответа мятный показал еще один лист бумаги, он был похож на тот, что лежал закрепленный в квадрате, только вместо букв там были человечки, а вместо человечков – буквы. «Это набор номер 1, для первого листа», пояснил Александр Тихонович. «Вот второй номер, ежели в письме будет второй лист, то пользовать надо уже его, вот третий, больше не успел, я ведь обещал на 5 листов, но к завтрашнему полудню точно сделаю. Ох, будь я раза в 3 помоложе, так и расцеловала бы», восхищенно сказала бабка, уяснив, как обращаться с тайнописной доской. «Но раз уж годы мои не те, то прими, будь добр, 50 рублей, да сделай еще одну такую доску с наборами, не самой же себе мне письма писать». Утром 3 июля мятный проснулся рано, так как место было новое, то он не знал, где тут раздобыть водки, однако был полон решимости немедленно выяснить это, но никуда идти не пришлось, на столе стояла большая зеленая бутыль из мутного стекла, рядом серебряная стопка, а все оставшееся место было уставлено закусками. «Да», — потрясенно подумал Александр, — «это вам не купеческий дом, а императорский дворец», и слегка дрожащими руками налил первую порцию. Войдя в кондицию, мятный, как и положено, возжаждал слушателей, для чего покинул комнату и двинулся по коридору, имея в виду выйти на улицу, однако путь его проходил через большую залу, где он с изумлением узрел множество людей во главе с самим мажордомом. «Что-то тут не так», — шевельнулась мысль, но устоявшийся инстинкт взял вверх, и мятный грозно рявкнул: «Вы хоть знаете, кто я такой есть?» «А как же, батюшка», — поклонился мажордом, — «ты есть величайший в мире математик, это всем известно». Хотя реакция публики в корне отличалась от той, к коей привык Александр Тихонович, он по инерции продолжил: «А вы, ик, скоты тупые и безмозглые, ничего ни в чем не понимающие». Тут заголосили уже со всех сторон: «Ой, сударь, правду глаголишь, как есть все без мозгов. А меня так мамка в детстве головой об пол уронила, да 4 раза подряд. Сами на себя смотреть без стыда не можем. И как нас таких земля-матушка носит, вообще непонятно». Мятный замер в недоумении. Представление явно срывалось, но никакой досады он почему-то не чувствовал, еще раз сыкнув, но уже не агрессивно, а скорее удовлетворенно, математик повернулся и чуть заплетающейся походкой отправился в свои комнаты спать. Получив посылку от Анастасии Ивановны, император быстро разобрался, как работает тайнописная доска, после чего задумался, вот кто он такой, дурак, потому как то и дело порывается хоть где-нибудь, но напортачить, или, наоборот, очень умный, почти гениальный, ведь смог подобрать таких людей, которые даже его ошибки ухитряются обратить к пользе. И в результате размышлений пришел к выводу, что истина, как ей и положено, лежит посредине, он не дурак и не гений, он просто умный, вот и все. Глава 28. Вместе с посылкой и письмом от бабки, где она рассказывала про найденного ею математика, пришло и послание от Нартова. Андрей Константинович сообщал, что отливка цилиндра прошла успешно, ни трещин, ни дефектов не наблюдается, водяное колесо находится в стадии устранения мелких неполадок и скоро можно будет приступать к шлифовке канала, медную проволоку в Туле делают даже быстрее, чем обещали, первая партия только что пришла в Москву, а вот с железными пластинами возникла какая-то неувязка, так что он собирается туда съездить, дабы разобраться на месте. А грубую шлифовку цилиндра могут начать и без него, завершалось письмо стандартно, деньги опять кончаются, нет, хватать-то их пока хватает, но в самый притык, из-за чего работы идут медленнее, чем могли бы. Естественно, никакой новостью это для Сергея не являлось, и в числе прочих шагов он поручил Ягужинскому составить полный перечень императорского имущества, находящегося в Петербурге. А три флотских писаря во главе с мичманом, выделенные адмиралом Гордоном, разбирались в этих длиннющих списках согласно указаниям императора, через день делая ему доклад, что из того имущества до сих пор не своровано и в каком оно находится состоянии, так как им было приказано обращать особое внимание на интересные образцы огнестрельного оружия. Вместе с очередным отчетом императору было принесено шведское ружье, подаренная Петру I Апраксиным после какой-то победы. Разумеется, это была не солдатская фузия. Во-первых, оно оказалось несколько меньше, калибром миллиметров 15 при длине ствола примерно 800, а во-вторых, и в главных, качество его изготовления просто поражало, и не гравировкой, хотя она явно представляла немалую художественную ценность. Сергей уже насмотрелся на изделия оружейников XVIII века, так что он буквально с первого взгляда оценил представленный ему образец, такое впечатление, что ружье делалось не вручную, а на отличных станках, полировка канала ствола не вызывала нареканий, и хотя в ствол, естественно, можно было посмотреть только со стороны дульного отверстия, Сергей при помощи зеркальца с дырочкой все-таки ухитрился заглянуть туда, судя по кольцам, допуск по диаметру измерялся сотыми долями миллиметра, потом император царапнул ствол твердосплавным зубом пилки из своего мультитула и убедился, что твердость металла никак не меньше 50 единиц, из булата его, что ли, делали. Преподаватель стрелковой подготовки в центре говорил, что такое иногда практиковалось, но редко, ибо стоимость получалась запредельной. В общем, очередной отчет император утвердил не читая, после чего побежал в летний сад опробовать свое приобретение. Надо сказать, стреляло ружье не хуже, чем выглядело, но все-таки Новицкий сразу после стрельб отправился в мастерские Академии наук с целью небольшой модернизации оружия, потому как прицельные приспособления у него, считай, отсутствовали. Правда, мушка имелась, но какая-то малозаметная, и ни планки, ни даже целика не было вовсе. Кроме того, императору хотелось дополнить ружье капсюльным воспламенением, именно дополнить, потому как просто переделать замок под капсюль он мог бы и сам, но это не годилось, ибо капсюлей у Новицкого было хоть и довольно много, но все же далеко не бесконечное количество, и их следовало экономить. То есть требовалось сделать универсальный механизм, способный с минимальными переделками воспламенять заряд и от кремня, и от капсюля. Ведь у кремневого замка было, с точки зрения молодого императора, три недостатка. Выстрел происходил не сразу после нажатия на спусковой крючок, но спустя примерно треть секунды, а иногда и больше. Стрельба вверх под углом более чем в 30 градусов часто приводила к осечкам, потому что порох успевал ссыпаться с полки. Наконец, даже средний дождь мог превратить ружье в бесполезную железяку, а проливной делал это наверняка. Вот, значит, Новицкий и хотел, чтобы в случаях, когда эти недостатки нетерпимы, от них можно было избавиться путем нескольких несложных манипуляций. Для ежедневных же тренировок в стрельбе использовать не капсюли, а кремни. Как уже говорилось, центр дал возможность Новицкому захватить в прошлое 5,5 килограммов вещей по собственному усмотрению, и при этом ему было сказано, что он может заказывать что угодно, ведь центр является государственной организацией с очень немалыми возможностями. На самом деле получилось даже на 200 граммов больше, потому что Сергей перед забросом похудел несколько сильнее, чем это предусматривалось, но времени выбирать уже не было, и этот вес просто досыпали капсюлями. Так вот, килограмм с небольшим весил наган с патронами. Еще столько же, слесарные инструменты и полуфабрикаты для их изготовления на месте, помимо тех, что были нужны для изготовления, настройки и запуска маяка. 3 напильника, алмазные надфили, ножовочные полотна, сверла, метчики, плашки и твердосплавные пластины для самостоятельной напайки на что угодно. Лекарства на все случаи жизни в личный вес не входили, но Сергей дополнил то, что ему выделил центр, еще килограммом. 200 граммов весили семена, часть из которых уже была посажена на огороде за Лефортовским дворцом как подарок, привезенный из Америки княгини Чингачгуковой. И, наконец, весь оставшийся вес занимала специальная электроника, оптика и запасные литиевые аккумуляторы к ним. В частности, там были 4 радиомикрофона с радиусом действия в 2 километра, и половину император взял с собой, отправляясь в Петербург. Один был уже установлен в доме Миниха, в рабочем кабинете. И вот, кажется, наступила пора для его использования.